Глава 45. Ян Ли. Самым неприятным в происходящем было резкое головокружение и то, как внезапно изменился окружающий мир. Он стал ярче. Интенсивность каждого цвета усилилась в разы, а еще пропали фильтры из ЦИ в ноздрях. И на меня обрушились запахи! Я от неожиданности даже вскрикнула и вместо своего испуганного голоса услышала чужое, но не менее испуганное тявканье. Инстинктивно дернулась и заткнула нос рыжим лисьим хвостом. Он прилетел откуда-то сбоку и укрыл Ли морду до самых глаз. Дышать сразу стало легче. «Очень мило», — прокомментировал сверху демонический голос, тоже сильно увеличивший громкость. «И компактно. Иди сюда». Не представляю, какой инстинкт меня спас, поскольку мозг от шока почти отключился. Но, услышав в тоне теньмо давление темной ци, я кое-как встала на лапки и поплелась на зов. В голове не осталось ни единой мысли, и только некий чокнутый дятел упорно долбил клювом череп изнутри, выстукивая азбукой Морзе. «Делай вид, делай вид. Надо делать вид, что не можешь ослушаться приказа». «Не волнуйся, я легко смогу обратить тебя обратно. Но только я...» Вроде как вскользь, заметил демон, подхватывая меня на руки и поглаживая между прижатых к голове ушей. «Ты чересчур забавная и необычная, чтобы навсегда лишать тебя возможности разговаривать». Он неторопливо провел огромным пальцем по лисьей переносице и почесал лоб. Нестерпимо хотелось цапнуть его, чтобы отхватить палец начисто. Но я сдерживалась изо всех сил, сообразив, что ничем хорошим для меня подобный демарш не кончится. То есть палец, может, и отхвачу, а теньмо мне потом башку открутит. К тому же, если честно, сомневаюсь я, что обычная лиса способна отгрызть что-то повелителю демонов. А поднакопив темные ци, ты вполне сможешь эволюционировать. Теньмо закинул меня себе на плечи на манер воротника. Лет через 500. Или 1000. Или 2. Смотря как стараться будешь. Станешь прекрасный Хули Цзин и родишь мне не полукровку, а полноценного демона со способностями заклинателя. Пользуясь тем, что лисий язык вряд ли входит в демоническую школьную программу, я от души выматерилась. И удивилась, насколько выразительно и красноречиво это вышло. Лисы, значит, умеют ругаться. Весьма громко, скрипуче, пронзительно и без слов, но однозначно нецензурно. Хотя в прошлой жизни я видела в интернете ролики про такую сварливую лису и своими ушами все слышала. «Веди себя тише», — укорил меня теньмо. «Тем более это ради твоего же блага. Пойми, таскать повсюду слабое и вкусное человеческое тельце невыгодно. Можно очень быстро его потерять. Я еще не наигрался. Уследить за каждым низшим, который захочет мягкой человеченки, я, пожалуй, не смогу. А лису проще носить на руках или за пазухой. Верно? Ты ведь будешь хорошей девочкой и не станешь убегать». Он ненадолго задумался, видимо, оценивая мою недовольно скептическую морду. «А если выпадешь? Случайно. Лисы-оборотни проворнее низших демонов. Пока я тебя не найду, от самых страшных увернешься. Да никто особо и гнаться не будет. Чего есть-то? Лисьего мяса на один зуб не хватит». «Спасибо за перспективу. Кстати, когда-то у меня был опыт ношения за пазухой щенка Лайки. Маленький пушистый мячик знатно уделал мне и футболку, и подкладку ветровки, пока я доехала до ветеринара. Если я подложу или подолью подобный сюрприз звездуну, он сильно обрадуется? Достаточно для того, чтобы прибить? Или просто опять в комнате запрет? В клетке, например. Я странно себя чувствую. Причем очень странно, не считая того, что я лиса. Складывается ощущение, что у меня внутри сломались какие-то стены». «А у тебя, лиса, весьма красноречивая морда. Мне безумно любопытно, чем закончится наше милое противостояние». Улыбнулся теньмо, продолжая поглаживать меня по голове. А я даже и не трогаю такие козыри, как жизнь и здоровье твоих близких. Согласись, тебе крайне повезло. Именно поэтому я еще не откусила тебе ухо, — злобно подумала я, покосившись на маячившую у носа часть тела. Козел крапчатый. Не дуйся. Пойми, оставлять тебя одну во дворце — это гарантированно иметь проблемы с каждым, кто захочет тебя присвоить. Не ожидал, что ты окажешься настолько привлекательной для других демонов, в том числе и для моих жен. Ситуация действительно забавная, хотя и создает некоторые неудобства. Он ненадолго замолчал и кивнул. Знаешь, лисенок, мне, если честно, лень. Как-то совершенно не хочется ломать голову и составлять магические приказы так, чтобы их оказалось невозможно вывернуть наизнанку. Прежде я озадачивался, но за всю мою жизнь было столько игр «подлови смертного» на неправильной формулировке, что успела осточертеть. Да и унизительно чувствовать себя по другую сторону. Ведь именно я демон, значит, мне положено обманывать, а не наоборот. Тюньмо махнул рукой, и перед нами появилось огромное темное зеркало. Демон хмыкнул и щелчком пальцев изменил свой повседневный наряд так, чтобы я, висевшая на его плечах, смотрелась изысканным лисьим воротником синего плаща. А спустя мгновение повесил мне на шею нефритовое украшение, похожее на тоненький ошейник с кулоном. «Эй, что еще за гадость? Почему я...» Стены внутри души снесло окончательно. Память о доме, о друзьях, отодвинулась вдаль. Не исчезла, нет, но перестала давить болезненным беспокойством. «Вокруг так интересно!» «Хм, о чем я?» Как ни в чем не бывало, продолжил демон. «Твоя неожиданная притягательность занятна, но я, конечно, могу убить или запугать каждого, кто покусится. Но где потом возьму новых слуг и жен?» Он снова задумался на пару секунд, постукивая пальцами по зеркалу. «То есть возьму где угодно, да, но их надо дрессировать. А эти уже обученные и удобные, понимаешь? А вдруг так называемые союзники заявятся либо воевать, либо дебаты устраивать на тему, что их дочери куда-то подевались? Согласись, муторно и нудно». Я вызывающе зевнула и махнула хвостом, задев Тюньмо по носу. «Хорошо. Есть иные аргументы, если предыдущие не впечатлили». Тюньмо поймал хвост и погладил пальцами белый кончик. «Например, Снежинка. Та юная снежная дева, любящая пожёстче. Ты уж извини, не помню, как её зовут. Ты хоть в курсе, что она последняя из своего племени? Возьмешь на себя ответственность за уничтожение представителя вида? Бессердечная лисичка». Я не выдержала. Слишком много демон стал болтать. И за Вэй Аду почему-то обидно. Я со Снегурочкой только сегодня познакомилась, но имя выучила, а козел с ней спит и не помнит, как зовут. Поэтому чуть прикусить Тюньмо за ухо показалось мне отличной идеей. Не до крови, естественно, и не очень больно, но демон сразу радостно захихикал и принялся поглаживать меня активнее. «А ты, получается, страстная. Не ожидал. Ревнуешь?» — мурлыкнул он. «Пф! О, неплохо получилось. И лисья гортань не помешала». «Ну-ну, ладно. Я сходил в казармы низших демонов и обнаружил кое-что любопытное. Как раз про твоих паразитов. Вполне возможно. Впрочем, скоро увидишь». Тюньмо пощелкал пальцами и внезапно одним росчерком руки буквально разрезал пространство. Я вздохнула, недоверчиво уставившись на черный провал портала. А затем решила, что в моем положении есть как минимум два плюса. Повелитель лично вынесет меня наружу, и у меня будет возможность осмотреться. А еще, пока я лиса, он меня совершенно точно не потащит в постель. На зоофила звездун крапчатый не похож. Да и размеры не совпадают.